Но пусть меня не обвиняют в воровстве. Это уже вторичная попытка с вашей стороны, месье Валуа, и на сей раз я не потерплю наветов. Граф Валуа повернулся к королю и, встав в театральную позу, громко воскликнул: «Мой племянник, нас всех обманул этот негодный человек, который слишком долго оставался среди нас и чьи злодеяния навлекли беды на наш дом. Он и только он повинен в тех вымогательствах, на которые жалуется народ. Он и только он, будучи подкуплен, заключил к вящему позору государства перемирие с Фландрией. Из-за него ваш отец впал в великую печаль, которая свела его до времени в могилу, ибо Ангеран — виновник его кончины. Я лично берусь доказать, что он вор и что он государственный изменник. И если вы не велите его тут же арестовать, клянусь Всевышним, ноги моей больше не будет ни при дворе, ни на вашем совете». «Вы лжете мне в лицо!» — завопил Мариньи. «Это вы лжете, Ангеран!» — отпарировал Валуа. С этими словами он вцепился Мариньи в горло, сгреб его за ворот, и двое этих буйволов, двое этих сеньоров, из которых один был императором Константинопольским, а другому при жизни воздвигли статую среди усопших королей Франции, схватились, как простые смерды, перед всем двором и чиновными людьми, подымая вокруг тучи пыли и осыпая друг друга площадными ругательствами. Бароны вскочили с мест. Прево и сборщики налогов в испуге подались назад, деревянные скамьи с грохотом рухнули на землю, и вдруг раздался громкий смех. Это хохотал Людовик Сварливый, которому так и не удалось выдержать до конца роль своего святого прадеда. Возмущенный этим взрывом хохота, пожалуй, сильнее, чем постыдным зрелищем драки, Филипп Пуатье шагнул вперед и с неожиданной для него силой развел противников, удерживая их на месте своими длинными руками. Мариньи и Валуа тяжело дышали, лица их побагровели, одежда была растерзана. — Дядя, как вы решились на такой поступок? — произнес Филипп Пуатье. — И вы, Мариньи, научитесь властвовать собой. Приказываю вам это. Потрудитесь вернуться домой и подождать, пока каждый из вас не придет в себя и не успокоится. Властные силы, исходившие от этого юноши, едва достигшего 21 года, смирило мужчин, из которых каждый был вдвое старше его. — Уезжайте, Мариньи! — Слышите, что я вам говорю? — продолжал Филипп. — Бувиль, уведите его. Мариньи покорно проследовал за Бувилем и зашагал к воротам Винсентского замка. Присутствующие расступались перед ним, как перед быком, которого выводят с арены. Но Валуа не тронулся с места. Он дрожал от ярости и тупо твердил: «Я вздерну его на виселицу. Я не я буду, если не вздерну». Людовик X перестал смеяться. Положив конец драке, младший брат как бы преподал ему урок монаршей власти. К тому же король вдруг понял, что все это время был игрушкой в чужих руках. Поднявшись с походного трона, он поправил сползший с плеч плащ и грубо приказал Валуа: — Дядя, мне нужно немедленно переговорить с вами, потрудитесь следовать за мной. Глава 3. Охота на голубей. «Вы уверяли меня, дядя, — вопил Людовик Сварливый, нервически меряя шагами один из покоев Винсентского дворца, — вы уверяли меня, что на сей раз все делается вовсе не ради обвинения Мариньи. И однако вы нарушили свое слово. Уж слишком вы пренебрегаете моей волей!» Дойдя до стены, Людовик круто повернулся, и его плащ взлетел в воздух, описав дугу вокруг тощих икр короля. «Поймите, племянник, поймите, у меня не достало сил сдержать себя перед лицом такой низости. прикрывая ладонью концы разорванного воротника, ответил Карл Валуа, все еще не отдышавшийся после рукопашной.